Тема, на которую я сегодня хотел поговорить, называется «Реакция». Сколько я всю церковь умоляю, я вижу постоянно, люди срываются, ведут себя отвратительно. Я говорю, я 2 года назад проповедовал тему «Реакция, возьмите». Никто не слушает. Так вот, сегодня вы точно ее возьмете. И услышите. Реакция. Что вообще такое реакция? Откуда вообще в нашей жизни реакция? Почему мы реагируем? Зачем мы реагируем? На что мы реагируем? Сегодня мы с вами немножко коснемся этой темы. Что есть реакция человека? Вы понимаете, что твоя взрослость, твой возраст не определяется потому, сколько ты молишься. Твой возраст не определяется потому, сколько ты Библию в день читаешь. Твой возраст не определяется из-за того, как ты, какой ты хороший или что ты в своей жизни достиг. Ни в коем случае. Твой возраст проверяется по одной единственной вещи. Как ты реагируешь на все вокруг тебя? Это единственная категория, это единственная вещь, по которой мы с вами определяем, что есть внутри человека. Если ты хочешь узнать, как узнать, что внутри меня, и поправить то, что внутри меня? Посмотри очень внимательно на свою реакцию. На что ты реагируешь? Почему ты реагируешь? Как ты реагируешь? Что изнутри тебя исходит вообще? Реакция. Что есть вообще реакция? Некоторые люди не понимают вообще реакцию. Давайте мы с вами такую математику сегодня проведем. Ситуация плюс ты, плюс ты. Имя. Я хочу, чтобы точный перевод был. Ситуация плюс ты равняется реакции. Окей? Смотрите. Ты плюс ситуация равняется реакции. Когда мы смотрим на Иисуса Христа, почему Иисус Христос не реагировал ни на что, никогда? Когда Его превозносили, у Него не было реакции. Вы слышите меня, церковь? Некоторым из вас нужно просто 2 раза похвалить, и вы упали. Все. 2 раза хорошо вас поблагодарить. Вот если бы не ты, сестра, и если бы не ты, не мол, если бы не ты молилась за меня, я бы в аду был. И ты все. Че, кого-то там кроет уже? О, попал куда-то. Тебе всего лишь надо несколько раз похвалить. И твоя реакция уничтожит тебя самого. Родные мои, я просто хочу, чтобы вы все начали очень внимательно наблюдать за своей реакцией на все вас вокруг. Когда мы смотрим на Иисуса Христа, когда Его хотели убить, уничтожить, Он абсолютно не реагировал вообще, как будто... Господь, ну это ж вообще, ну зачем ты туда идешь? Тебя убить хотят. Иисус говорит, не могут ко мне раньше времени прикоснуться. То есть я говорю своими словами. Не могут. Почему мы с вами живем лихорадочной жизнью? Мы не знаем, что брать, чего не брать, куда идти, куда не идти. Мы с вами не общаемся с Богом. Мы с вами настолько далеко иногда от Бога, что в нашей жизни мы обо всем боимся, мы всего боимся, боимся ехать туда, боимся молиться за это, боимся трогать это. Почему? Потому что ты не взрослый человек, и ты боишься, а что будет? А что произойдет? А что произойдет, если я сделаю это? Родные мои, праведник смел, как мышь. Так я не понял, где праведники, если они смелые, как львы? Что-то здесь я не понял, здесь или пока котята все? У нас пока церковь котят. Но ничего, они львами станут, амен? Пока хурчим, потом рычать начнем. Амен? Твоя реакция. Вы знаете, если вы хотите узнать, как я определяю взрослого человека, не по твоим лычкам, погонам, сколько людей через тебя покаялось, или что Господь через себя делал, и обычно это видно. Я хочу смотреть на то, чего не видно. Некоторые люди говорят, это такой брат, это такая сестра. Я говорю, подождите, сейчас все хорошо. Я хочу посмотреть, когда станет все плохо, и тогда я вам точно скажу, какая это сестра. Вы все со мной согласны? Родные мои, во время свадьбы, ну все, ну цветочки, ну пахнут, ну просто обалдеть можно. А после свадьбы начинается твоя натура, кем ты был по-настоящему. Ты просто, у тебя просто отходит этот фасад, эта картинка красивая на фото, для фотографий. Сделали такие пару кукол, он, она, там, знаете, сфотались, и потом настоящая жизнь начинается. И фотографии. Зачем я за тебя замуж вышла, тварь? Чего вы смеетесь? Знакомая картина, а? А, вон оно что, понятно. Реакция. Реакция. Кто ты? Не говорит о том, с кем ты общаешься, на какой работе ты работаешь. Иисус говорил, не то оскверняет человека, что входит в него. Вы слышите меня, церковь? Но то оскверняет, что выходит из него. А что из него выходит, церковь? Реакция! Вы слышите меня? С него другое ничего выходить не может. Выходит реакция. Иисус просто не написал это слово. Можно туда в скобочке написать «реакция». Мой перевод будет. То, что выходит из человека, вот это оскверняет его. Твоя реакция на вещи – это то, что оскверняет. То, что с тобой произошло, это не оскверняет тебя. Вы слышите меня? То, что на тебя сказали, плюнули, ударили, выгнали с работы, в банкротство, где-то что-то с тобой произошло ужасное – это не оскверняет тебя. Твоя реакция на это оскверняет тебя. Вы слышите меня, церковь? Я хочу, чтобы вы поняли. Иногда дьявол нам лжет, и мы думаем, что... Вот все уже, в мою жизнь это пришло. Ну все, пошел я, наверное, уже и пошел, напился, сделал что-нибудь там, вкурился или еще что-нибудь. Родные мои, это твоя реакция. Дьявол просто подвел тебя к ситуации тяжелой. Амин? И ты не выдержал. То, что он подвел тебя, и то, что ты где-то что-то произошло в твоей жизни, это не оскверняет тебя ни в коем случае. Но то, что ты делаешь, вот это оскверняет тебя. Твоя реакция на эти вещи показывает твою внутренность. Ты плюс ситуация равняется реакции. Иногда мы с вами попадаем из одной вещи в другую. Одно и то же в нашей жизни постоянно. Почему? Бог вырабатывает в тебе броню. Он делает настолько тебя крепким. На тебя будут плевать и топтаться-то тебе до тех пор, запомните, пока ты не перестанешь на это реагировать. Некоторые люди говорят, ну когда на меня перестанут сплетничать? Когда ты реагировать перестанешь? Ну оно ж так больно. Оно больно, если бы это они говорили правду. А так как это чистая сплошная ложь, не обращай даже внимания. Я вам честно говорю, я могу уже томами книги писать, что говорят. Некоторые из вас уже могут томами книги насчет меня написать, что вам говорят об этой церкви. Родные мои, но это все ложь. Я бы реагировал на это, если бы это была правда. Он гипнотизирует людей. Ой, Господи, представляешь, что это будут люди думать? Господи. Я начинаю реагировать, знаете, представляете, это значит, какая-то сестричка захочет поехать на энкаунтер, и ей скажут, что попала в Кашпировский. И она скажет, я не поеду на энкаунтер, потому что попала в Кашпировский. Я думаю, Господи, я потеряла вечечку, что же мне делать, что же мне делать? Сдохнуть! Что тебе делать? Это вообще не твое дело, что происходит там. Вы слышите меня, церковь? И вся наша жизнь происходит вот в этих вот вещах. О, Господи, вот что же мне, вот что-то происходит в моей жизни. Вы замечали, когда еще в твоей жизни ничего не произошло, ты уже сам его произвел. Тебе только письмо прислали на суд и сказали, такого-то числа будет суд. Все, у тебя уже обморок, у тебя таблетки от сердца. А потом читаешь, потом, когда надо ехать, ты открываешь письмо, а это письмо пришло, просто не попало ни на тот адрес. И ты читаешь, там не Света написано, а написано какая-то Диана, бла-бла-бла. И ты, а ты уже себя засудил, посадил, всех уже распределил, завещание написал. А это вообще не твое письмо. Родные мои, вот так вся наша жизнь это реакция на вещи. Я хочу доказать вам и дать вам понять, перестань реагировать на то, что в твоей жизни не происходит. Оно не приходит в твою жизнь, оно не разрушает тебя. Дьявол просто делает фасад. О, родные мои, все, что делает дьявол, он просто закидывает удочку и ждет твоей реакции. Помните прошлую тему, мы с вами говорили, имя дьявола, как переводится? Дьявол, как переводится? Диаболос. Два слова. Бросающий идею. Это переводящееся слово, это имя с греческого. Бросающий идею. Он бросает и бросает. И все, когда мы с вами попадаемся, это когда мы просто с вами отреагировали на его удочку и на наживку. Аминь, церковь. Все. Не отреагировал и не придет. Родные мои, я вам честно скажу, когда если вы это поймете в своей жизни, у вас практически войны не станет. Я вам серьезно говорю, у вас просто не станет войны. Потому что ты просто, да, первый раз тебе придется напрячься, чтобы не отреагировать. Сколько раз, мы женаты 12 лет с моей женой, сколько раз мы сидим, знаете, и друг друга, знаете, муж с женой знают, как друг друга доставать. Два слова, и я достался. Потому что вы не знаете, как меня доставать, не знаете. Она знает, вот, и вот это люди будут говорить это, она знает. Вот тут, вот там, вон оно. И она говорит, а ты помнишь? А-а-а! Церковь. Жены с мужьями знают, как друг друга доставать. И вы тоже знаете, и достаете друг друга. И я просто начал проводить эксперимент. Раньше, она может вам дать гарантию, просто может выйти сюда и засвидетельствовать. Раньше я был сорванный вообще, ну, полностью. Маленькая непонятка. Что-то, Света, не так ли? Он кивает головой медленно и спокойно, потому что она уже просто не реагирует. Понимаете, это все уже спокойно, все нормально. Было. Понимаете? Потом я стал просто себя контролировать. Родные мои, это обыкновенные жизненные вещи. Но нам они так нужны. Ты будешь такой духовный, а тебе кто-то подойдет за попку, сжальнет. Ой, Господи, что это вылетело? А вылетело, потому что оно там сидело и ждало, чтобы вылететь. Тебе просто нужно было правильный укол в правильное место, чтобы из тебя все вылетело. Правде ближе подходит. Ага. Ой, это ж не я. Ты. Не ври. Это ты. И что происходило? Раньше постоянно срывался, постоянно... Понимаете, я понял, что ей вообще все равно. Это я жить не могу спокойно. Она что-нибудь сделает. А потом сказала, не буду реагировать. Первые разы было так, знаете, реагировал не так. Знаете, то есть, это я не реагировал. И потом, приходило спокойствие. Она потом, ляп слово. И это слово, оно меня раньше, ухо, оно меня заводило. И она знает то слово. Хоба, нету. Тишина. В семье ссоры исчезли. Почему? Дьявол покаялся? Ты просто, и я не говорю, что это оба перестали реагировать. Ты один, заткнись, и в твоей семье придет порядок. Я вам серьезно говорю, один. Просто закуси свой язык один раз, и ты увидишь, да, твоя гордость вскричит. Она скажет, твое «я», оно начнет себя отвратительно чувствовать. Оно просто скажет: «Чего? Меня? Оскорбили!» И твое «я» начнет, знаете, выделываться. Посади его на свое место. Скажи: «А кто я такой вообще?» И Бог, знаете, Он такой, ну кто скажет, что Бог без юмора? Ну, Он же самый юморист. Не веришь? Посмотри в зеркало. Ладно, это не та тема. И Он, знаете, что сделает? Знаете, что Он сделает? Он обычно тебя достанет через человека, которого ты больше всего терпеть не можешь. Именно Он придет тебе и скажет: «Ты знаешь, сестра, тебе меняться надо». Ты смотришь на нее, ей не то, что меняться надо, ей надо переродиться. И самое интересное, что Бог берет эту женщину, использует и тебя учит. И самое главное, она еще правильные вещи говорит. Еще это самое страшное. Как вот это может говорить вот это? Может. И тебе приходится ломать себя. Вот если бы мне сказал лидер или пастор, я бы. А Бог так и знает. Если бы подошел и сказал тебе лидер или пастор, то у тебя не было бы реакции. А оно там живет. И кому-то надо его оттуда выдавить. И вот он берет какого-то маленького, тупенького, несмышленненького и надавливает тебе на твой самый больный гнойник. И ты что? Да ты! Что да ты? Меняться надо. Вылезла, да? Некрасивая вылезла. Что с ним делать? Посмотри внимательно. И я просто сказал: не буду. Не буду реагировать в моей семье. Не буду. Да, мы Богом даны друг другу. Мы с самого первого дня, мы знаем, до сегодняшнего дня, мы знаем, что Бог нам дал друг друга. Но мы все равно друг друга достаем. Ну что, Бог есть Бог, а мы есть мы. И вы знаете, если кто-то с моей Светой общался близко, очень близко, вы могли заметить такую вещь. На то, что реагируют все, она почему-то сидит спокойно и выслушивает вас. Это могут заметить те, которые только близко около нее. Ты что? Ее же надо отлучить! Тебя тоже? Нас всех надо отлучить! А кто будет любить? А кто будет терпеть? А кто обрежет свою реакцию и скажет: «Господь, я наведу порядок в моей жизни. Я просто буду, я переборю мой инстинкт, животный инстинкт отомстить, который мы все с вами имеем. Если ты сильный человек, ты отомстишь на виду. Если ты слабая, противная пиявка, ты из-под тишка сделаешь». Ой, ну у нас у всех эта песня поется одинаково. Нам что-то сделали, и у нас начинаются мечты. Как бы его или ее достать? Как бы ее так достать, чтобы ей больно стало? Родные мои, реакция – это то, что определяет тебя. Я вам хочу немножко пойти дальше и сказать: реакция – это твой плод. Реакция на ситуацию – это твой плод, выношенный, вскормленный и при определенной ситуации рожденный. Реакция – это плод. Ты плюс ситуация, совокупляющаяся, равняется плод, называющийся твоей реакцией. И в какой форме – это уже один Бог знает. У некоторых такая реакция бывает, я это замечаю, что он сам не понимает даже, что он или она делает. Только потом они включаются и говорят: «Воу». И я говорю, может быть, на смешном, но это не до смешного. Знаете, сколько родителей потеряли своих детей из-за неправильной реакции? Тысячи. Всякий раз, когда я встречаюсь с молодым парнем или молодой девушкой, и мы говорим: почему ты ушла из дома? Почему ты сейчас сидишь на наркоте? Почему? И все заканчивается одной и той же вещью. Когда мне было столько-то, отец сказал мне: если ты будешь да-да-да-да-да, вон из моего дома. И она говорит: я собралась, или он села в машину, позвонила подруге, и меня очень спокойно забрали. А там уже один дьявол знает, что происходит. Вы понимаете, что сколько, родные, я вам хочу сказать, когда ты перестанешь реагировать, в твоей жизни настанет порядок. Один маленький урок сегодня, реакция и все. Только это сделай, только это, и ты увидишь, что в твоей жизни начнет происходить. Вы думаете, о, поверьте, я человек темпераментный, я вояка, меня постоянно нужно, знаете, под ногтем держать, потому что если выскочу, будет больно. И вы знаете что? Меня два раза выгоняли с работы, только из-за того, что у меня был характер ненормальный. Мне сказали... Знаете, я был, самая высокая позиция была в Сейфе, снизу. Аллилуйя. То есть выше некуда. Я мыл параши, я тер полы, и везде, где происходили эксциденты, знаете, в магазине, те, кто работал, вы знаете, что эксциденты происходят часто, разные. И один раз я просто взбучился. Мне надоело. Банки бах-бах-бах-бах. Знаете, как эта бабулька там, бабулька, ну что на нее реагировать? Она немножко с полочки что-то потянула и упала. Старенькая, ну что? И мне говорят, Андрей там, айл такая-то, клинап. Клинап! Да вы запарили меня! А я как раз сижу, унитаз обнимаю. И знаете, и в интерком, знаете, да, в туалетах везде микрофончики. И ты слышишь, и ты сидишь, этот туалет чистишь, знаешь, у тебя лицо там уже. Ты уже, ну некуда, выше некуда, церковь, некуда. И мне говорят, Андрей, clean up on aisle 7. Я в унитаз заорал. Я потом встал и сказал, все, чистить не буду. А меня любили на работе. Наверное, не любили. Если бы любили, повысили. Ладно. Ну, меня как бы уважали те, которые такие же самые, как я. Ой-е! Хотя бы там у меня был порядок среди своих крыс. У нас были свои норы. Аллилуйя. Там такая наглость даже была. Бирку мне написали. Не Андрей, а Андей. И я им сказал, это не мое имя. Они сказали, что написали, то и будешь носить. И мне, hey, Andy, I'm not Andy. И у меня до сих пор эта бирка лежит, он, Света, знает, в полочке, я ее специально сохранил. То есть вообще, тебя даже называть не хотели, как, какая разница, эй, напишут, и все, эй, проще. И мне сказали, убрать на aisle 7. Я не уберу, подхожу и говорю, все, мне надоело, я хочу рейс, я хочу уйти с этой позиции, я хочу хотя бы там кассиром стать. Ну, это еще хуже, я потом понял. Я не, потому что там с кастомерами вообще, там вообще, там по жизни кому-то что-то не досчитаешь, кто-то тебя убить хочет, кто-то ждет после СФС там с тобой разобраться. То есть там у меня кассиры друзья были, они говорят, пожалуйста, я хочу, давай поменяемся. Я буду клинап делать, а ты будешь считать деньги. Ладно. И знаете, я сказал, я хочу. Они говорят, нет, тебе еще надо определенное время проработать, чтобы тебя повысить. Нет, я хочу сейчас. А сказали, ах, ты хочешь сейчас? Собирай свои манатки, fired. Я такой, I'm not fired, I'm quitting. Босс такой смотрит, I don't care, get out. Какая разница, you fire или quit? Все, bye-bye. Все, собрал свои манатки, ушел. И только из-за неправильной реакции я потерял классную перспективу. И так несколько раз у меня было. Из-за моей отвратительной реакции, кстати, церковь первая была разрушена, моей неправильной реакцией, жена свидетель. Он Света сидит, она тоже свидетель. Это у меня было дома, когда собрались все лидера и говорят, пастор, нам что-то нужно менять. Ладно, если бы один пришел, все пришли. Там их было человек, ну, я не знаю, 8, 10, 12, может быть, лидеров было. Я помню, не помню тезов. Я говорю, пастор, нужно что-то делать. Я говорю, это вам нужно что-то делать. И я так и сказал. Если вы не хотите меня слушать, вон дверь. А я-то думал, что они не уйдут. Я ошибся. Они взяли и ушли. То есть я сам свою церковь выгнал. Тю. Они своих людей собрали и тю. Я потом понял, ой, в следующий раз надо слушаться. Родные мои, сколько в нашей жизни этих вещей. Сколько в нашей жизни мы теряем друзей, отношений. Я понимаю, что твоя реакция должна быть правильной, когда тебя хотят засунуть в рабство и в религию. Вот там у тебя реакция должна быть однозначная. Я никому не дам моей свободы, никому. Но если кто-то подходит к тебе и говорит, слушай, эти вещи, ты тут сделал, тут что-то сказал, тебе нужно пойти прощения попросить, ты там сделал не так. И ты такой, кто я? Да ты. И ты будешь кувыркаться до тех пор, пока ты не смиришься. Я вижу людей, которые годами не хотят смириться в одной единственной вещи, и Бог не использует их вообще. Потому что одна маленькая вещь – это преткновение через всю их жизнь. Я буду в этой церкви, если меня поставят молитвенным лидером. А если тебя никогда не поставят молитвенным лидером? А если тебе никогда не дадут домашнюю группу? Что ты будешь делать дальше? А ты задавал вопрос, почему тебе не дают домашнюю группу? Всем дают, а тебе не дают. Не задумался, нет? Задумайся. Может быть, подойди и как нормальный человек какому-то лидеру спроси, слушай, Свет или Андрей или Сереж, слушай, скажите мне честно, просто скажите мне честно, почему вы не допускаете меня в служение? Что бы вы ни сказали, я приму, я просто хочу услышать ваше мнение. Когда ты так спросишь, тебе скажут честно и открыто в твое лицо. Ты несмиренный человек. Ты не хочешь сделать вот этой маленькой вещи. И из-за вот этой маленькой вещи, из-за того, что ты реагируешь на эту ситуацию вот так, я просто не могу тебя дальше в служение. И все. Когда ты станешь просто честным, начнешь реагировать правильно, ты увидишь, как ты начнешь продвигаться в жизни, в семье, в бизнесе, в церкви. Потому что твоя реакция пришла в порядок. Потому что тот монстр, который восстает внутри тебя, он не за тебя, он против тебя. Это называется нераспятая гадостная плоть, которая внутри, чтобы украсть, убить и погубить. Эта плоть – это сообщник сатаны. Вы знаете? Не верите? Возьмите тему. У меня есть одна тема. Враг, живущий внутри. Именно эта зараза, она живет внутри. И мы должны ее умерщвлять каждый день. И каждый день эта зараза оживает утром. И каждый день я утром опять распинаю ее на крест, потому что я не хочу, чтобы эта гадость владела моей жизнью. Потому что для меня свобода намного дороже, чем эта маленькая вещь, которая контролирует мою жизнь. Намного дороже. Моя свобода, радость, счастье намного дороже. И вот эта вот вещь, которая внутри тебя, некоторые говорят, это я так реагирую, потому что люди меня атакуют. Я так реагирую, потому что люди пытаются что-то забрать у меня, сделать со мной что-то. Нет. Люди пытаются тебе ума вставить. Я понимаю, когда враги что-то делают, но когда твои друзья говорят тебе, я имею в виду друзья, не друзья в кавычках, настоящие твои, которые любят тебя, которые в любом случае приедут до тебя, помолятся за тебя. Когда они тебе говорят, слушай, здесь у тебя непорядок, просто прислушайся. Твое «я» будет пищать, кричать, кувыркаться, садиться на шпагат. Понимаете, твое «я», оно будет себя вести отвратительно. Но ты должен его просто так, шарап, заткнись, заткнись, и сиди его просто внутри, мочи. Мочи. А оно накипает, оно хочет выйти. Оно уже, знаете, оно такое приятное становится. У тебя уже слова такие правильные начинают в голове рождаться. Я вас знаю! Всех! Ну что сам такой самый? И ты сидишь, тебе говорят, говорят, а мы же не дурни! Мы же не дурни! И мы сидим уже, сейчас! И у тебя уже такая фраза, и чем дальше, тем у тебя красивее складывается. И иногда ты просто так! Сейчас я скажу! И ты просто раздавил всех! А внутри стало приятно. Потому что ты эту гадость накормил внутри тебя. Потому что эта плоть, она подкормилась только что. Ага, я победила опять. Я опять сделала то, что я хотела. Плоть – это сообщник сатаны, который живет в нас, рожденный ты свыше. Полурожденный. Ладно, другая тема. Понимаете, рожденный, нет разницы. Она находится там, чтобы уничтожить тебя. Это внутри вещь, которая не поможет тебе. Если ты начнешь слушаться вот этого, которое изнутри исходит из тебя, вот эта гадость, а эта гадость очень часто во многих ситуациях приходит, научись садить это на место. Научись давить это. Научись распинать эту плоть. И научись говорить ей заткнись, а не тому, кто говорит тебе правду. всю свою негативные эмоции, все свой пыл обрати в атаку против дьявола. Обрати в молитву против своей грязной греховной плоти. Не задумывались никогда, почему вокруг алкоголика собираются алкоголики? Почему торчки друг друга находят очень быстро? Не задумывались? У них одна жизнь. Они друг друга узнают по взгляду. Какой бы он там ни был бы. Воры друг друга узнают. У них тоже свой взгляд, ручки. У них он весь на шарнирах. Знаете, то есть вора, понимаете, он по жизни на шухере. Знаете, такой есть термин? Вор, я встречался с ворами, у меня друзья были воры еще в старой жизни, я знаю. Он пригоняет, так, слушай, я тут это от Сивика принес колеса эти, я принес там это, спойлер это, могу я у тебя в гараже положить на одну неделю, нет, на две недели, нет, могу, да, давай, быстренько, только никому не говори. Он ничего не должен говорить, он только около двери стоит, ты уже знаешь, кто это. Родные мои, реакция твоя говорит о тебе. Это ты, это твоя сущность. Алкоголика находит быстро. У меня такая жена, просто кошмар. Да. А у меня теща, ужас. Давай выпьем, давай. Родные мои, come on. Мы не в религиозной церкви, поэтому я знаю, о чем я говорю. Я знаю, о чем я говорю. Мы друг друга очень быстро находим. Очень быстро находим, знаете, экскьюзы, чтобы сделать какой-то грех, потому что оно живет внутри нас, и мы хотим сделать грех комфортным. Я выпил, потому что у меня все такие вокруг гадостные. Никто меня не понимает. Никто меня не хочет слушать. Пойду нажрусь. Нажрался. Что дальше? Кому-то вокруг лучше стало? Ты сам себя искалечил, изуродовал. И все из одного в другое. Твоя реакция. Давайте мы прочитаем одно место. Иакова 1 глава, 13 стих. Это место, которое мы очень частенько употребляем на энкаунтере, знаете, и оно мне очень нравится. Оно отображает сущность человека. И здесь как бы Бог немножко оправдывается. Он говорит, слушай, что ты на меня гонишь? Если это в тебе, это ты, это твоя проблема. Что ты постоянно говоришь, что это Бог меня искушает? Это Бог допустил в мою жизнь испытание. Водка – это мой крест. И я несу его. Ну так, иногда останавливаюсь на брейк. Окей. Иакова, 1 глава, с 13 стиха. Иакова 1, 13. В искушении, смотрите, как внимательно подбирается Иаков. В искушении никто не говори, Бог меня искушает. Никто из вас никогда, даже в жизни, не допустите в свою голову мысль, что Бог искушает или допустил искушение. Иаков здесь очень просто объясняет. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. То, что не имеет зла, то есть Бог здесь говорит, как я могу искушать тебя злом, если зло во мне зла нет. Церковь, вы согласны? Бог не может сделать зло, в нем нет зла. Написано, Бог есть любовь. Все. Все, что он хочет, он просто нежно и скажет тебе, сынок, доченька, не делай это. Пожалуйста, не делай это. Но ты внутри научился заглушать Дух Святой и научился пускать самого себя вперед. И твоя плоть опять захватывает твою жизнь и опять делает, что хочет. И потом опять ты месяц в депрессии. О, энкаунтер не работает. Бог такой противный. О, я вообще ничего не понимаю, что это такое. Ничего. Это ты просто глупенький. Потому что ты даешь дьяволу просто захватить твою жизнь, и твоей реакцией ты просто уничтожил своих друзей, отношения. На эту домашнюю группу не хочу, на это не хочу. Там все лидера какие-то мрачные, никто меня не понимает. Да тебе невозможно слушать даже. Не то, что понимать. Смотрите дальше. Но каждый, 14 стих, искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Вот она здесь живет, она хочет. Она вот тут крутится, мы мечтаем, хотим, мы видим, мы смакуем. И потом мы берем. И потом доходит момент, где мы не выдерживаем. Эта вещь накапливается, накапливается. Мы здесь отреагировали, здесь отреагировали, здесь отреагировали. Достаточно собирается информации, чтобы дьяволу сделать удар по тебе. И когда он делает удар, он поражает тебя. Потому что ты собираешь, когда ты реагируешь, здесь что-то глянул, там что-то ляпнул, здесь что-то сказал, и внутри накопилось уже вот это накопилось. Что с ним делать? Оно должно выйти. И потом оно выходит в очень ужасных обстоятельствах. Сколько я раз замечал, когда мои дети еще были совсем маленькие, поссорясь с моей женой, я срывался на кого? На моих детей, потому что я не мог ей рот закрыть. Вот такой ты мне Бог дал жену. Рот не может закрыть. А наоборот, Бог мне дал именно ее, чтобы выявить во мне все вот эту гадость, и чтобы я ее на нее наступил и раздавил. И сказал, thank you, Jesus. Другой бы не выявил эти вещи. А вот у нее правильный язык был. А вы думаете, мужчина, почему у женщин язык? Там сила. Она просто кап да кап, кап да кап. Она докапала. Она должна тебе капать, закапать. У тебя должна быть тишина. А, окей, хорошо, милая. Едем, едем. Все. Купим, купим, все купим, все купим. Родные мои, научитесь жить. Вы же не говорите, когда вы купите. Все купим. Вот это же. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а потом сделанный грех, то есть твоя реакция, рождает смерть. Смерть не, может быть не обязательно физическая. Смерть твоей церкви. Смерть отношениям. Смерть твоей семье. Смерть твоим детям. Грех, зачавший, он рождает смерть. Он рождает смерть. Когда ты реагируешь неправильно, твоя реакция – это вещь, которая или оживит что-то, или умертвит что-то, церковь. Твоя реакция – это определенное и конкретное оружие в руках Бога или в руках дьявола. Когда ты отреагируешь правильно, человек будет спасен. Когда ты отреагируешь неправильно, ты можешь погубить одного из малых сих. Только своими словами, реакцией, своим отвратительным отношением. И поэтому нам с вами нужно конкретно, конкретно взять это себе за правило. Я с этого дня начинаю следить за моей реакцией. И скажите своей жене, и ты тоже следи. Я вам серьезно говорю. Просто начните внимательно наблюдать. Я вам честно говорю, родные мои, если бы вы знали, как только я лично просто, я молился, Господи, измени мою жену. Я вам честно говорю, Свет, иди сюда. Иди сюда. Сюда! Непослушание. Смотрите, что происходит. Иди сюда. Ничего, я хочу, чтобы они просто на твои глаза смотрели. Аллилуйя. Смотрите. Я из нее даже бесов изгонял. Света, скажи. Я вам честно говорю, я такая тварь был, вы даже не представите. Во мне столько гнили жило, а я из нее хотел бесов изгнать. Это ты меня доводишь. Я ее ставил на колени, она послушная была. Окей. Я вам серьезно говорю, если бы вы видели эти картины, я их вспоминаю сейчас, мне хочется лечь и умереть от смеха. Говорю, в тебе дух непослушания. Я говорю, становись, я бесов буду изгонять. Жена должна слушаться мужа. Я вам говорю серьезно, я ее сюда поставил, чтобы она точно смотрела в ее глаза. Она улыбалась и кивала головой, потому что это правда. Я возлагал руки и говорил, дух непослушания к мужу, выйди вон. Он не выжил. Он даже не отреагировал. Потому что эта противная зараза жила во мне, а не в ней. И она просто делала вещи, которые постоянно возбуждали эту бесяру внутри. Я постоянно, и меня это выводило, я говорю, так, теперь ты этого делать не будешь. Она говорила, окей, я опять делала. Я думаю, ну почему? А потом я понял, и потом до меня дошло. И потом я уже говорю, Свет, давай все, с этого дня просто не будем реагировать. Мы договорились. Иногда еще бывают взгляды, знаете, но уже слов нет. Я там что-то ляпну, она такая, посмотри, я такой. То есть все, как бы мужья с женой, которые живут долго, вы меня понимаете, родные. Когда ваша жена знает, вы не то, что знаете ее взгляд, вы знаете точно фразу, предложение, все, даже пример, который она сейчас вам скажет дома. Ее глаза просто тебе поэму написали за одну секунду. Потому что вы ее знаете, она вас знает. И по взгляду какая фраза видно, знаешь? Как она на тебя глянет, вот именно эта фраза имеется в виду. Когда глянет на тебя, то это значит, все, дома сегодня что будет? Thank you. Родные мои, реакция. Мы часто думаем, что... Оно мешает мне. Мы часто с вами думаем, что это они. Это они все вокруг меня взбаламутились. Это все они меня выводят. К кому не приду, все меня выводят. И те выводят. И к маме приеду, и мама выводит. А ты заметил, что внутри тебя выводится? Что это выводится внутри тебя? Ведь по твоей реакции определяешься ты... Знаете, еще есть такая пословица? Не буди во мне зверя. Оба! Оба! Какого? Какого размера? Не буди внутри меня зверя. Это значит, сейчас еще что-нибудь скажешь, получишь. Родные мои, буди зверя, буди. Пока у того человека реакция исчезнет. Я даю женам разрешение доставать мужей. Когда он достанется, ты скажешь, меняться надо. Ты слышал, что пастор говорил, реакция. Но вообще-то сразу говорю, я не знаю, какой ваш муж, и за него я уже не ручаюсь. Потому что у одних реакция как бы пошел, сел в машину, два круга дал и нормально. А другой, ага, ну все. И что это все, только ты одна знаешь. Или это ха, или это... или это там деньги забрать. То есть, как бы, знаете, у мужей есть разные кнопки, поэтому, опять же, с мудростью доводить надо. А то вы понимаете, что я-то не знаю, какой он у вас духовный. Я-то пытался сам с собой сражаться, а он точно уверен, что это вы проблема от Бога. Он точно, наверное, знает, что это вы, это и может даже он вам говорил уже, что это вы его крест. Моя жена — это мой крест. Всякий раз, когда я приду, она меня достает. Не доставайся. Достает. Реакция. Реакция сплетника. Он думает, что все за его спиной говорят о нем. Встречали такое? Вы хотите узнать сплетника? Он по жизни собирает информацию о себе в первую очередь. И о всех остальных 100%. Ты только начнешь говорить, что-то он там произошло. О, он даже не даст тебе замолчать. Он скажет, а? Чего? А как там было? А что там было? Вы можете сразу вычислить сплетника, который собирает весь этот мусор. И обязательно он пару фраз пропустит. А то, что пропущено, обычно соединяется с тем, что ты слышал последнее и первое. И потом и получается, что мы какие-то монстры, Каспировские, там последний прикол сейчас. Когда, знаете, у меня была встреча с Богом 15 лет назад. И я говорил, что когда держался за руки Иисуса Христа, в меня просто втекала, знаете, теплая жидкость, как елей. Я чувствовал, что по моему телу шло. И кто-то, видно, этого не дослышал. И потом услышали, что я когда-то на инкаунтере я говорил, что когда я отступил от Бога, я принимал анаболики. Я вкалывал анаболики себе в ногу, в мышцы. То есть занимался спортом. Ну, глупый был человек. И, знаете, и кто-то все пропустил и говорит, что это он, Иисус, ничего не наливал, это он в вены себе что-то наколол. Если бы можно было Иисуса в вены наколоть. Я первый. О, родные мои. Аллилуйя. У гордеца реакция. Он во всех видит гордых. Вы замечали это? Она такая гордая. А почему ты это заметил? Как ты это знаешь? Как ты знаешь? Я не знаю, кто гордый. Ну, вижу, там проблемки имеются. О, мы реагируем. Родные мои, о. Лжец во всех видел лжецов. Что бы ты ни сказал, а ты правду говоришь? А ты точно правду говоришь? Знаете, что он переспрашивает? Может, он врет постоянно. Он хочет на всякий случай узнать, если ты не врешь. Родные мои, реакция наша, реакция. Человек, не имеющий чувства собственного достоинства, всегда на всех обижается. Когда ему подойдут и скажут, слушай, честно тебе сказать, пошли, отойдем в сторону. Тебе это платье не идет. Оно тебя делает старой бабкой. Меня старой бабкой обозвали. Я в эту церковь больше не приду. Но ты просто выглядишь не очень. Тебе сказали, как выглядит лучше. Ну, иди туда, где тебя примут вот такое. И скажут, добро пожаловать, дорогая сестра Варя. Родные мои, наша реакция. Внимательно сейчас после церкви начинайте наблюдать за своей реакцией. Мне некоторые служители подходили, и они были в шоке. Толик, помнишь? Толик говорит, я за тобой следил. Сколько ты говоришь, ты за мной следил? Помнишь, да, за столом ты говорил? Говорит, я за тобой следил, ты сказал, по-моему, полгода. Год, да? Год. Говорит, я за тобой год следил. Самое интересное, это, говорит, один из моей 12 из команды. И так это классно, мне это понравилось. Я думаю, вау, люди наблюдают, слава Богу, знаешь. И он говорит, я следил за тобой год. И я не мог никак понять, почему ты ни на что не реагируешь. Помнишь, да? И он говорит, я думал, ты держишься. Не так ли, да? Он говорит, я думал, ты просто держишься. Говорит, когда прошел год, я понял, что в тебе просто нет реакции. Это слова его. Почему? Потому что чувства, приученные навыком. Что бы в твоей жизни ни произошло, не переживай. Не реагируй, потому что у Бога все под контролем. Вы слышите меня, церковь? У Бога все под контролем. Я с этой земли не уйду никогда, пока не совершу плана Божьего. Почему моя реакция стала правильной и твоя? У некоторых из вас реакция уже стала правильной, у некоторых нет, поэтому и говорю. Потому что я настолько встретился с Ним, что я понял, что каждый день Он охраняет. Он заботится обо мне каждый день. И что бы в мою жизнь ни приходило, Он это делает, чтобы исправить меня. Эти люди не достают тебя, они посланы тебе Богом, чтобы выявить в тебе вещь, и чтобы ты быстрее с ней разобрался и пошел свободным. Потому что твоя реакция – это то, что делает тебя тобой. Если хочешь узнать, кто такой человек, убери от него все хорошие слова, убери от него все, и посмотри на его реакцию. Вот это будет именно он. Потому что мы все с вами состоим из реакции. Мы все с вами всегда в ситуациях. Каждый раз сейчас ты сидишь в этой ситуации, и сейчас ты реагируешь на мою проповедь. И некоторые из вас говорят, и что это за мура? Что это он говорит? О, точно к тебе слово. Родные мои, конечно, сейчас у тебя все классно, ты сидишь в церкви, все нормально. Как только на фривей выйдешь, и кто-то тебя шах подрезал. И у тебя там уже пип-пип, и там надо заглушать. Знаете, вот обычно, когда фильм идет, и кто-то там гнет. Там что-то пип-пип-пип-пип. То есть, как бы у тебя, опа, речь пошла. Вся эта, на небе, когда мы будем смотреть свою жизнь, знаете, да, мы же свою жизнь смотреть будем там от начала до конца. У некоторых полжизни заглушено будет. чтобы ангелы не соблазнились. Я честно говорю, я как вспоминаю, что я творил, думаю, вот то DVD будет. У вас еще хуже DVD будет. Ну ничего, я знаю, Господь у нас хороший эдитор. Он вырезает. И написано там «покрыто кровью». Там будет так «пип». И там, где «пип», будет написано «покрыто кровью Христа». И потом опять «ты хороший, детки, жена». Потом «пип», «покрыто кровью Христа». Вот такие у нас DVD с вами будут. Я! О, Иисус! Какой он классный! Аминь? Аллилуйя! Я уже почти закончил. Ой. Если ты реагируешь на какую-то ситуацию, запомни, значит, это, именно это, находится внутри тебя. Иначе бы ты на нее не отреагировал. Вы все понимаете? Человек жадный всегда реагирует на деньги. Я имею в виду, назовите кого угодно, и я вам назову, что происходит в жизни человека. Блудник. Он во всех видит женщин легкого поведения. Он всех, если это религиозный блудник, он хочет всех одеть в юбки, затянуть, зажать, застегнуть, чтобы только рот вот так был. И все равно соблазнится. Она нагнулась не так или что-нибудь еще. Понимаете? Если это человек, который легкое поведение, он, hey, baby. И если у тебя реакция неправильная, ты скажешь, ой. И вы друг друга нашли. Вы понимаете, как они находят друг друга? А вот так. Блуднику с блудницей разговаривать не надо. Они друг на друга глянули, и аллилуйя, все понятно. Они уже даже знают, в каком мотеле они будут. Родные мои, если бы вы знали, насколько это, насколько наша реакция соединяет нас именно с такими же людьми. Почему иногда тебе не хочется идти в общество святых? Потому что внутри тебя находится что-то, что не дает тебе быть там. Потому что то, что внутри тебя, обличается этим обществом. Обличается теми, которые вокруг. Я лучше не буду туда ходить. Я лучше не буду этого делать. Я лучше не буду это говорить. Почему? Потому что тебе нужна свобода от этого. А ты наоборот уходишь. Родные мои, еще раз. Реакция. Это то, кто ты. Это не они, это не он, это не дьявол, это ты. Потому что Иисус сказал, вот идет князь мира сего. И помните следующие слова? И во мне, не на мне, не ко мне, не за мной, во мне не имеет ничего. Это говорит о том, что Иисус говорит, я чист от этого. Что бы он мне ни давал, людей, разные ситуации, Иисус не реагирует. У него такая же реакция была, когда его превозносили, и тогда, когда его распинали. У него реакция была одна и та же. Он был спокоен, потому что он знал, кто он. Когда мы с вами соединимся с Богом настолько сильно, я вам серьезно, родные, я вам даю гарантию, вы даже забудете, что такое негативная реакция. Потому что вы настолько знаете, что все в этом мире принадлежит Ему. И Он держит всех и все под контролем. И я просто нахожусь в Его руке. И если что-то в мою жизнь пришло неприятное, это пришло только для того, чтобы исправить меня. Аминь? Только для того, чтобы помочь мне не поиздеваться надо мной. Давая этой реакции распоясаться, ты развязываешь рот и руки монстру. Потом мы с вами просим прощения. Ой, мамочка, прости меня, я такое наговорила. Это не ты наговорила. Ты просто дала распоясаться вот этой гадости внутри тебя. Ты просто дал или дала отреагировать вот этой вещи на эту ситуацию. Просто скажи, Господь, именем Иисуса Христа я прошу Тебя, помоги мне видеть ситуации и перестать на них реагировать. Я вам даю гарантию, первые разы будет больно, потому что ваш язык привык говорить, плевать, обличать, бунтовать. Ваше нутро будет чувствовать себя отвратительно, но ваш дух, когда вы отойдете, будет себя чувствовать приятно. И потом это перерастет в вашу натуру. Это просто станет частью вашей жизни. Вы знаете, когда я читал это место, как я люблю это место. Бушует море. Ученики в шоке. Рвут волосы, молятся, завещание пишут. А Иисус на самом опасном месте спит. Объясните мне, что это такое? Он устал. Да, он устал, понятно. Мы все устали. Ученики тоже устали. Амин. Почему-то они уже говорили: Иисус, тебе все равно, мы умираем. Они не говорили: Иисус, у нас проблемка имеется, волны. Они говорили: все, аминь. Родные мои, если Иисус спит, спи. Вы слышите меня, церковь? Некоторые мне подходят и говорят: пастор, а что делать? Я говорю: спокойной ночи. Что? Спокойной ночи. Что бы в твоей жизни ни происходило, смотри на Иисуса. Родные мои, если лодка утонет, мы с Иисусом утонем. Аминь. Я лучше утону с Иисусом, чем буду жить без Иисуса. Вы все со мной. Хе-хей. Не впадай в лихорадку, не впадай в панику. Что нам делать? Бедного Иисуса разбудили. Вы представляете, Иисуса разбудить? Он спал, он отдыхал, он смотрел сны. Он же им сказал: сядем в лодку и переправимся на ту сторону. Он не сказал: может быть, переправимся. Вот тогда была проблемка. Иисус сказал: может быть. Иисус им сказал, там честно, я говорю, я не хочу просто открывать место, что времени нет. Там написано: сядем в лодку и переправимся. И написано: и вошли они в лодку и начали переплывать. И сделалось на море буря, написано. И лодку стало заливать волнами, они стали тонуть. Все, that's it, лодка тонет. Иисус спит. Родные мои, я никак не мог понять этого места до некоторого времени. И буквально несколько лет назад я понял, что такое спать во время шторма. Это намного приятнее, чем в шоке быть. Некоторые люди смотрят на тебя и говорят: как ты спишь? А я смотрю, говорю: а что ты вообще дергаешься? Иисус же сказал: мы переплывем. О, родные мои, хочу, чтобы вы это место взяли себе как за правило. Делай всегда то, что делает Иисус. Он побуждает тебя идти, иди. Сейчас время отдыха. Не паникуй, отдыхай. Реакция. Вы взяли что-то для себя, церковь? Аллилуйя! Давайте мы встанем. Господь, я благодарю Тебя. Я поклоняюсь Тебе. Я прошу Тебя, Отец, пусть это небольшое слово наведет порядок в нашей внутренности. Пусть, Господь, это небольшое слово, Господь, изменит наше мышление. Потому что наша реакция – это то, что живет внутри нас и определяет, кто мы. Мы просим сейчас Дух Святой, вычисти все, что в нас нечистого. Покажи, Господь, покажи, что мешает нам еще приближаться к Тебе. Покажи, Иисус. Пусть это будет не очень приятно, но я так желаю продвигаться дальше, Иисус. Я так желаю продвигаться дальше, Иисус. Я не хочу застрять на какой-то гордости, на каких-то вещах, которые мешают мне. На каком-то зле, Господь, я прошу Тебя, измени. Измени, Господь, нашу внутренность. Измени нашу жизнь. Мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Иисус. Ты такой прекрасный. Ты такой прекрасный, Иисус. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Аллилуйя. Hallelujah. Hallelujah.